Глава 42. Люсия пошатнулась. «Нет», — она покачала головой. По ее рукам пробежало пламя. «Ага, то есть эмоции могли призвать ее магию, а нам такого не надо». «Воу-воу», — сказала я, — «спокойно». «Тогда что делать? Он у нас магию заберет», — продолжила Люсия. «Мы делаем все, что можем, но король управляет кристаллами», — ответила я. Люсия схватилась за ворот своего платья и потянула на себя. «Значит, я была права. Он хочет занять место богини Эуны», — сказала она. «Мы должны его остановить». Я кивнула, а затем подошла к столу, где лежали стопки бумаги. Взяла некоторые из них и протянула Люсии. Та посмотрела на меня и сглотнула. «Вы можете написать своим родителям о происходящем», — сказала я. «А можно? Можно мне побольше бумаги?» — попросила она. Я протянула ей еще бумагу. «Благодарю», — ответила Люсия. «Что требуется от меня?» «Завтра мы скажем», — вставила Фиона. «Если ты действительно будешь участвовать». Люсия кивнула. «Буду», — четко ответила она. «Но в чем план?» «Завтра», — продолжила Фиона. «Я должна понимать, что он у вас есть. Мы рискуем сильно», — возразила Люсия. Я тяжело вздохнула и посмотрела на Мэтью. Тот лежал, как ни в чем не бывало. Осталось только почесаться. «Я прочла ваши мысли», — сказала Фиона Люсии, а потом обратилась ко мне. «Она боится и не доверяет нам, если мы не придумаем четко, что ей делать». Я потерла виски. «Ладно», — сказала я. «Из нашей группы невест вы лучшая. Следовательно, скорее всего, король пригласит вас на танец. Тогда вы и сделаете кое-что для нас. Передадите ему одну вещицу». В этот момент Мэтью напрягся и посмотрел на меня. «Да, хорошо». «Если попробуешь нас предать», — вставила Фиона, «я твой мозг превращу в кисель, и твой выброс магии станет для тебя же погибелью». Люсия нервно сглотнула. «Я не предам», — ответила она. Я перевела взгляд на Фиону. «Что ж, пусть будет так. В конце концов, сейчас никому не мешало просто передохнуть. Завтра будет бал, и это будет сложный день». «Ладно», — вставила я. «Король у нас хочет выкачать магию. Возможно, завтра на балу. Не знаю, выберет ли он Марию Леви себе в жены или нет. Вот тут честно, но всякое может быть». Фиона и Люсия переглянулись. «Да, вы правы», — сказали они синхронно. «Если будет возможность, то хотелось бы нам больше союзников», — сказала я. «Остальные не знают и даже не догадываются», — вставила Люсия. Я тяжело вздохнула. «Это просто кошмар». Девушки покинули комнату. Я осталась один на один с Мэтью. Кот спрыгнул с кресла и направился ко мне вальяжной походкой. Коснулся моей ноги. Белый свет заструился от меня прямо к нему. Миг, и он обратился в человека. Я снова густо покраснела, потому что он был голый. Я никак не могла привыкнуть к такому. На его лице сияла улыбка. «Завтра тяжелый день», — сказал он. «Ты злишься?» — спросила я. «Из-за чего?» — спросил он. «Из-за того, что я доверилась Борже», — пояснила я. «Нам нужны союзники, это так. Пока ты не сказала ей, кто я, то все нормально», — пояснил он. «А кто ты?» — спросила я. Мэтью пожал плечами. Я прищурилась. «На тебе использовали кристалл забвения? Тебя знают, но ты делаешь вид, что согласен, но сам напрягаешься каждый раз». «Возможно, и использовали. Я не помню, кто я, но я точно имею отношение к этому замку». «И к прошлому королю», — Мэтью кивнул. «Но я точно не он. Я бы умел обращаться в дракона», — усмехнулся он. «Зато точно знаю, что медальон поможет в битве с королем Эдуардом». Я кивнула, а волнение охватило меня. «Но ты не бойся». Мэтью взял меня за руку, провел большим пальцем по коже, вызывая мурашки, а затем притянул к себе. Глаза в глаза. «Я тебя в обиду не дам», — сказал он, накрывая своими губами мои губы.